Арль, 1888. Несомненно, удивительно, до чего в материальном отношении плохо приходится всем художникам, музыкантам, поэтам, живописцам, даже самым счастливым. То, что ты недавно рассказывал про Мопассана, подтверждает это еще раз. Это поднимает вечный вопрос: совершенно ли ясна нам человеческая жизнь, или о смерти нам известна только половина? Живописцы, не говоря уже о других, беседуют, лежа мертвыми в земле, со следующими поколениями при помощи своих произведений. Все ли это? И нет ли за этим еще чего-нибудь? Смерть в жизни художника, возможно, еще не самая тяжкая. Я со своей стороны объявляю, что ничего во всем этом не понимаю, но вид звезд заставляет меня мечтать. Те же мечты наводят на меня и черные точки на карте, обозначающие города и села. Я спрашиваю себя, почему светлые точки на небосклоне должны меньше для нас значить, чем черные точки на карте Франции? Как мы садимся в поезд, отправляясь из Тараскона в Руан, так и смерть служит нам поездом для отправления к звездам. В этом размышлении верно только то, что мы при жизни так же мало имеем возможностей отправиться к звездам, как умерший сесть в поезд.